Глава 14. Эсмира. Игорь просто насаживает меня на свой член. Из горла вырывается удивленный вскрик. Мне немного больно и непривычно. Я забыла уже, каково это быть с мужчиной. Чувствую, меня распирает. Хватаюсь за плечи мужчины. Не спеши, дай привыкнуть. Прошу, задыхаясь. Я чувствую его нетерпение. Он хочет меня драть, а приходится сдерживаться. Чувствую, как его трясет. Поэтому подмахиваю бедрами, чтобы продолжал. Я прислушиваюсь к своим ощущениям и практически ничего не чувствую. Это просто секс. Не знаю, хороший или нет. Мне просто нужно это пережить. Я совершенно отключилась от процесса, думала о своем. Игорь взял меня пятерней за скулы, и я растерянно моргнула. «Привет», — сказал он. «Ты где была?» Он, видимо, заметил мое отсутствующее состояние. «Я здесь. Улыбаюсь». Он хмурится и выходит из меня. Стягивает с меня трусики, садится и тянет меня за собой. «Давай так». Я перекидываю ногу через его бедра и сажусь сверху. Просто сижу, чувствую его член напротив своей плоти. Кручу бедрами, Игорь рычит. «Нравится дразнить, малыш?» «Может быть». Он берет меня за бедра и медленно заполняет собой. В этой позе он чувствуется вообще по-другому. Я ощущаю каждую венку. Я держусь за его плечи, начинаю двигаться. Осторожно подбираю нужный темп. Игорь захватывает ртом мой сосок. Это очень приятно. Я выгибаюсь ему навстречу и двигаюсь быстрее. Мне нравится чувствовать Меркулова внутри себя. Нравятся звуки, что он издает, нравится его запах. Но расслабиться я не могу. Постоянно напоминаю себе, что это Игорь. Игорь сжимает меня за бедра и сам начинает вколачиваться с бешеной скоростью. У меня из горла вырываются какие-то хриплые звуки. Тело искрит от ласк и нежности. Мне так приятно, как давно уже не было, может даже никогда. С каждым толчком Игорь задевает какую-то точку внутри меня, и я хочу выть от кайфа. Мне кажется, что я смогу кончить. Я закрываю глаза, чтобы насладиться ощущениями, и тут же передо мной всплывает лицо бывшего мужа. Я дергаюсь, а внутри разливается паника. «На меня смотри!» Слышу властный голос и тут же распахиваю глаза. Игорь смотрит на меня внимательно, наматывает волосы на кулак и придвигает мое лицо к своему. «Пока я тебя трахаю, глаза держи открытыми, поняла?» Я киваю, не доверяю своему голосу. В груди все еще отголоски страха, но уже легче. Я смотрю на Игоря, пока он берет быстро, глубоко, каждым ударом выбивая из груди воздух. Чувствую, что совсем скоро он придет к финишу. Так и есть. Буквально через пару минут Игорь кончает и изливается глубоко внутри меня. Я обнимаю его и улыбаюсь, как дура. Сколько раз я мечтала об этом. Чувствую, как быстро стучит сердце. Целую в висок, трусь подбородком о его плечо. Мне очень нравится наша близость. Можно сказать, первый секс после длительного перерыва прошел очень хорошо. Лучше, чем я рассчитывала. Вскоре я иду в душ и смываю с себя все признаки нашей близости. Надеваю футболку, что дал мне Меркулов, и трусики. Выхожу и вижу, что Игорь сидит за столиком, на котором стоят коробки с едой. Присаживаюсь на кресло и беру кофе. Кофе как раз то, в чем я нуждалась. Спасибо. Улыбаюсь. «Ты нуждалась в оргазме?» Говорит мужчина и кусает сэндвич. Если сравнивать оргазм или кофе, сейчас я выбираю кофе. Я стараюсь вести себя непринужденно и расслабленно, как он, но как же это трудно. Вообще находиться с ним рядом трудно. Сейчас такое чувство, что я наблюдаю за всем со стороны. Словно и не я сижу в этом номере и разговариваю с мужчиной. Мне нужно побыть наедине с собой и разобраться во всем. Слишком многое произошло за это утро. «Нет, я говорю о том, что ты не кончила», — произносит, глядя мне в глаза. «Мне было хорошо. Очень. Говорю честно». «А должно было быть охуенно, а не хорошо». «Я не могу». Я не могу испытывать оргазм. Признаюсь, я чувствую, как щеки краснеют, а кофе едва не застревает в горле. «Поясни». Наклоняет голову к плечу. «Даже сама с собой?» «Мы можем не говорить об этом, пожалуйста». «Можем, но будем. Тебе нужно было поиграть с собой, прежде чем мы занялись сексом?» «Я хочу провалиться под землю. Прямо сейчас. Пожалуйста». «Тебе нечего стесняться, малыш?» «Конечно, нечего». Но раньше я могла, когда ходила в душ или трогала себя. Еле выдавливаю из себя. А сейчас нет. «Что случилось?» Спрашивает Игорь. «Меня изнасиловали, унизили, уничтожили. Вот что случилось. Но, естественно, я не говорю об этом. Я не знаю. Так устроен мозг, Игорь. Я не хочу говорить об этом. На самом деле сама близость важнее, чем оргазм. Игорь долго рассматривал меня. «Это из-за твоего мертвого мужа?» Спросил так просто, словно мы говорим о погоде. «Мы не настолько близки, чтобы говорить о нем. Говорю холодно. И никогда не будем. Давай ты не будешь лезть в мою голову, а я в твою. У нас договор. Будем держаться в этих рамках. Проблема в том, что я привык к тому, что мои женщины кончают подо мной». Доедает бутерброд. Наглый самоуверенный засранец. И не отстанет ведь. «Как я тебе и говорила, заведи себе другую. Но имеем, что имеем». Мило улыбаюсь. «Не переживай, малыш. Осталось 89,5 дней, и найдешь ту, которая будет кончать под тобой». «Неделя», — говорит Игорь, встает и протягивает мне руку. Я принимаю ее и поднимаюсь на ноги. Он кладет мне руки на талию, гладит, вызывая мурашки. «Ты о чем?» — смотрю в его голубые глаза. «Неделя, и ты будешь кончать подо мной, малыш».